Глава 18. Лилиан. Мне по-настоящему хотелось разбить кому-нибудь морду или хотя бы поколотить манекен, подраться на мечах с папой. Я скинула мятую грязную рубашку и, не раздумывая, нырнула под воду. Могу задерживать дыхание надолго, поэтому опустилась на дно и приняла в себя мамину магию. Напиталась так много, что показалось способна потоком снести стены пещеры, но все равно оставалась под лазурной мерцающей толщей. Почему я не стала нормальным драконом? Почему сила Айшура молчит? Что миру еще от меня нужно? Что мне сделать, чтобы стать сильной? Я хочу мести. Такой мощной и жуткой, что в груди даже после долгих минут под водой полыхает так, будто там взорвался Миас. Оборотень, схватив за талию под водой, рывком вытолкнул меня на поверхность. Прижал к себе, поволок к берегу и практически бросил на камни. «Нет никакой любви, глупая, избалованная принцесса!» — закричал он, задыхаясь. «Ее не существует, но ты ищешь ее во мне. Я вижу». Навис надо мной, приезжав с собой к холодной земле до боли в лопатках. «Посмотри на меня, Лиа. Я убийца. Я бездушный эртинец. Взял тебя обманом. Растоптал. Унизил. И да, впервые в жизни хочу искупить вину». Его рука потянулась к моему лицу, но вдруг сжалась в кулак. Арман с размаха ударил в камень рядом с моим плечом и разбил костяшки в кровь. Прожег бешеным безумным взглядом. «Помоги мне это сделать». «Хватит. Не вызовет он во мне эмоций и чувств». Я растянула губы в подобие улыбки, снисходительной, такой неприятной. Посмотрев на его разбитую руку, ехидно сказала. «Голову о камушек не пробовал? Бедненький. И почему мне тебя не жаль? Любовь ищу? В тебе? Серьезно?» Засмеялась ему в лицо. «Лечиться нужно, Арман, а не в убийцу играться. Такое простое дело провалил, любовничек». «Сука!» — зашипел оборотень. «Ненавижу тебя, хладнокровная тварь!» Снова врезал по камню, разбив кулак до мяса. Запахло железом. Схватив меня окровавленной ладонью за лицо, Арман провел влажными пальцами по губам. «Не сильнее, чем я тебя!» Дернулась вперед, словно хочу его ударить. Но впилась в дерзкие красивые губы, смяла их в бешеном поцелуе. «Гадина!» Выдохнул оборотень мне в рот между глотками. «Нарываешься!» Прорычал и напал с дикой страстью, чтобы выпивать меня, терзая, кусая со злостью. «С ума сводишь, ящерица!» Жадно глотал воздух и припадал к моим губам опять и снова. «Что делаешь со мной?» Сжал мне ягодицы и приподнял за поясницу, прижимая к себе. «Только скажи, остановлюсь». Отпрянул и обжег диким взглядом. «Не сможешь, слабак», — выкрикнула я с вызовом. «Не убить, не любить, ничего ты не можешь. Зачем вообще существуешь? Чтобы брюхо набить и свой член куда-нибудь ткнуть?» «Какая проницательная рептилия!» Игриво ухмыльнулся оборотень. В глубине темных антрацитовых зрачков замерцало серебро. «Да, трахать тебя хочу, стоны сладкие слышать, соки твои пить». Опустил меня на землю и грубо развел ноги в стороны. «Хочешь зайти за грань?» Коснулся трепещущего бугорка кончиками пальцев здоровой руки. Посмотрел с вызовом в глаза, замерев, будто ждал ответа. «Не хочу». Мой голос резал сталью и равнодушием, но внутри все колотилось и кипело от эмоций, потому что в силах противостоять этой дурацкой парной магии. Приподняла бровь. «Буду наслаждаться твоей агонией, урод!» «Наслаждайся!» Коварно посмотрел Арман и настойчиво подтянул меня к себе за ягодицы. «Глаза закрой!» — приказал оборотень. Я послушалась, плотно сомкнула веки, вернее, сделала это назло. «Так и знала!» прошептала в воздух, что ты слизняк, который не держит слова. «Заткнись». — рявкнул он. Прижав ладонь к животу, заставил меня лечь на спину и припал губами к трепещущему узелку. Что-то внутри лопнуло, взорвалось, обожгло вены, зашумело в висках, подбросило меня вверх, чтобы уронить на дно. От откровенного прикосновения умелого языка меня свернуло в горячую спираль. Арман подхватил чувственный бугорок зубами, сжал его, лизнул, защекотал. Проник внутрь. Сильно, плотно, настойчиво. Обдал жаром дыхания влажную кожу. Я чуть не закричала от такой порочности и дикости ощущений. Попыталась свести ноги. Но очередной упругий удар вырвал из меня крик-полустон. Он вгрызался в меня, ласкал, проникал языком и пальцами. Дерзко терзал мою кожу щипками, разминал до томной боли внизу живота. Глубоко и жестко проник внутрь двумя пальцами, растянув стеночки и продолжая ласкать языком. Зарычал, помассировал его кончиком упругую горошину, подводя меня к краю пропасти. Я держалась изо всех сил, кусала губы и не понимала, где его кровь, которой он измазал меня, а где моя. Все чувства перемешались, скрутились в тугой узел. Я запуталась, сжалась в комок, чтобы взорваться под терзанием его языка и рук и разлететься мелкими частичками безумия. Позвоночник от моего напряжения захрустел, пальцы впились в густые волосы оборотня и притянули его к себе, чтобы пульсировать, будто звезда в небе, и... ненавидеть себя еще больше. «Стани! Кричи!» шептал Арман, целуя меня между ног, как бешеный, выдергивая остатки конвульсии ласками. «Прекрати! Хватит! Ты же нарочно меня мучаешь!» Вцепилась в его голову и, потянув вверх, заставила смотреть на себя. «И над собой издеваешься!» В туманной зелени полыхала невысказанная боль, и я так отчетливо увидела ее, что стало на минутку, на мгновение, жаль безумца. Все еще подрагивая, слабевая после оргазма, с трудом отползла, перехватила израненную руку поганца и, опустившись на колени, осмотрела повреждения. «Глубоко разбил. Совсем дурак. Как ты меня с одной лапой домой вернуть собираешься?» «Не собираюсь», — упрямо замотал он головой. «Ты просто вернешься». Потянула его к берегу озера. Арман покорно пошел следом, но покачивался, будто очумевший. Заставила смыть кровь с ладони, и пока пес не успел сказать очередную гадость, дернула бусинку с браслета. «Эти семена», — рассказывала я, сминая зернышко между камнями, — «очень хорошо обеззараживают. Меня дед многому учил, пока был жив». И наблюдала за притихшим Арманом. Оборотень сжал израненную ладонь в кулак, выжимая толстые ленты крови, и снова посмотрел мне в глаза. Что он пытается сказать этим взглядом? Что пытается увидеть? Безумец, жестокий, ненормальный, но такой страстный. Наверное, мечтая о любви, я ждала именно такого мужчину. Ненасытного, дерзкого и настоящего, но... сейчас я не могла принять его жестокость. Ни за что. После разрядки тело подрагивало. Ощущение надвигающейся лавины эмоций, что способно разрушить изнутри, больше не было. Только легкое приятное покалывание между ног и тепло, что растекалось по жилам, наполняя силой и странным неправильным счастьем, окуная в приятную негу и сонливость. Глядя на ошметки тканей и кожи, я не понимала, зачем Арман это делал. Зачем продолжал ласкать, если ему больно? Или он совсем ничего не чувствует? Но когда прикасаюсь к краям раны, он явно морщится не от приятных ощущений. И зрачки расширены не просто так. И прилег оборотень ослабленно на камне не потому, что решил отдохнуть, а потому что ему больно. Да только не признается же. Я взяла щепотку перетертого семечка и щедро припорошила рану. Армана перекосила, но он не пискнул. «Терпит, засранец. Терпи». Знай, что мне было больнее во 100 крат. Продолжая засыпать порошком разрывы, спокойно пояснила. Не только прекрасно убирает инфекцию и боль, но и... Заглянула в угасающую зелень глаз и покачала головой. Ты можешь говорить мне сколько угодно гадостей, но мама научила меня смотреть глубже. Она полюбила жесткого воина и была верна ему до конца. И пусть нам не по пути. Армана вдруг склонила к земле, веки тяжело прикрылись. Он тряхнул головой, прогоняя сонливость. Я не позволю тебе издеваться над нами обоими. Иди ко мне. Да, забыла сказать. Взяв оборотня за плечо, легонько заставила лечь. Порошок этих семечек — самое сильное снотворное в Витроне. Арман дрогнул, приподнялся на ноги, пытаясь противостоять забвению. Но колени тут же подогнулись, и оборотень без памяти повалился на живот, как будто его срубили. Первое, что я сделала, порвала на ленточке низ рубашки, которую оставила на берегу. Пришлось сбегать к остальным вещам, прихватить мешок, надеть белье и штаны, потому что желания светить прелестями больше не было. Я спешила, кровь из рваной раны оборотня не останавливалась, растекалась по граниту лужицей, и Арман отключился так быстро, что привалился на больную руку. С трудом повернув мужчину на спину, подложила под голову скатку из его одежды. Он слабо застонал и что-то пробормотал, но я не разобрала слов. Осторожно перехватила разбитую мученицу руку, проверила пальцы, вроде целые, и быстро ее перематывая, старалась не смотреть на обнаженное тело. Но все равно сдавалась. Глаза шарили по крепким мускулам, по торсу с выраженным рельефом, объемным грудным мышцам. Перевела взгляд на лицо. Сейчас, когда Арман спит, черты разгладились, проявилась мальчишеская нежность, густые ресницы подрагивали, отбрасывая на щеки ажурную тень. Губы, что кусали и ласкали меня до безумия, из тонкой кривой превратились в чувственную линию. Он невыносимо красив. Заостренные скулы и тяжелый подбородок измазались кровью. Потрогала свое лицо, склонилась над озером. Для этого пришлось немного отстраниться от оборотня, и заглянула в отражение. Конечно, я тоже вся в его крови. Похожа на безумную кровопийцу с копной спутанных темных волос. Меня бы на порог замка не пустили в таком виде, приняв за сумасшедшую. Прикрыла глаза, чтобы не представлять, что сказали бы родители, узнав, что я тут вытворяла. Как отреагировали бы на то, что до безумия хочу своего палача и врага. Но я не могу сопротивляться этой силе магии. Не могу. Обманщик говорил, что не использует чары. Врет же. Завязав бинтом ладонь оборотня, закрепила сверху смешной бант и аккуратно опустила его руку вдоль тела. Арман застонал, отчего в груди у меня слабо заныло. Все, на сегодня мой лимит заботы исчерпан. Почти. Вернувшись к озеру, хорошенько вымылась и только потом намочила оставшийся клочок разорванной рубашки. Как хорошо, что я захватила одежду про запас. Все-таки вернулась к спящему оборотню, и пока он не рычит и не жалит ядовитыми словами, вытерла его лицо от крови. Касаясь сомкнутых губ, дрожала от желания прижаться к ним своими. Обвела кончиком пальца по контуру, погладила шероховатую кожу. Пустынные демоны, за что мне это? Почему у меня зубы сводят и сердце ускоряет бег, когда на него смотрю? А когда прикасаюсь, схожу с ума и превращаюсь в голодную самку. Убедившись, что оборотень во сне не скатится в воду, подкинула дров в затухший костер, добавила в него огня, благо магия уже восполнилась, и присела на камень с другой от спящего оборотня стороне. Постелив плащ на сухое ровное место, а под голову сунув мешок, я скрутилась калачиком, закрыла глаза и крепко уснула. «Моя!» — раздался мужской крик. Я распахнула глаза, и с просонья ничего не поняла. Мутным взором нашла оборотня на берегу. Он подскочил с места, заметался, будто его пчела ужалила. На миг застыл, а потом двинулся ко мне и опустился рядом на камни. «Прости», — произнес тихо. Я посмотрела в горящие фосфором глаза и часто заморгала, но так и не выдавила ни слова. Когда я уснул, помню только, как мы... Зеленые радужки возбужденно блеснули. Арман скривился, потер лоб. Голова трещит. Посмотрел на перевязанную руку и задел пальцем бантик. «Что за...» — перевел на меня хмурый взгляд. «Извини, волшебной слюны, что залечивает раны, у меня нет». Я привстала и потерла ноющую ногу, вытянула ее из-под плаща и поняла, что не зря обработала вовремя царапину на голени. Пока мы ругались с Арманом, я совсем забыла о себе. Началось раздражение, и нога прилично опухла. Но сейчас все равно уже ничем не помочь. Нужна магия. «Да», — протянул оборотень, глянув на мою опухшую рану. «Рэйба нам на несколько минут». Коснулся смешного бантика на своей руке, сжал и разжал пальцы. Я поджала губы. «Не простит Рэй наше предательство». И никогда не поймет, почему я пошла с Арманом. И сама не понимаю. Оправдываюсь нелепым желанием вернуться домой, но внутри знаю, что это ложь. Встав, прихрамывая, дошла до озера. Оторвав от края рубашки еще одну полоску, отчего она стала безумно короткой и едва прикрывала бедра, крепко перемотала нарыв на ноге. Пришлось, сцепив зубы, терпеть зуд и боль. «Нам пора идти дальше». Раздался за спиной тихий голос Армана. Тихо подкрался, я и не заметила. «На следующем привале придумаем, как тебе помочь». Он появился передо мной и с тревогой посмотрел на перемотанную ногу. «Понесу тебя на себе», — добавил уверенно. «Ага, с перебитой лапой. Герой, что сказать?» «Не стоит, сама справлюсь». Я обошла его по широкой дуге, чтобы не касаться и не слышать притягивающий запах. Взяла вещи, проверила, чтобы ничего не выпало. Быстро переплела косу и озвучила. «Можем отправляться». «Не строй из себя воительницу», — махнул рукой оборотень. «Передвигаться будем быстро, а у тебя нога болит», — указал он пальцем на перемотанную голень. «Царапина», — прыснула я, по-настоящему удивляясь его фальшивому беспокойству. «О себе, любимом, подумай, и не строй из себя хорошенького. Мы идем, или тебе еще нужно причесаться, зубы почистить, утренний туалет выполнить?» «Ты будешь делать то, что я скажу, Лиа». Пронзив меня хлестким взглядом, Арман отступил на шаг. «Не спорь, мне лучше знать, как безопаснее передвигаться». В его голосе послышались рычащие нотки. «Ну так и передвигайся!» — хмыкнула я и пошла в сторону одного из каменных коридоров. «Пока только ты задерживаешь нас, командир лохматый!» «Какая же ты упрямая!» — раздался за спиной гневный голос, и следом послышались шаги. «Я понял», — поравнялся со мной оборотень. «Хочешь потянуть время, чтобы со мной подольше побыть?» Арман самодовольно ухмыльнулся. «А я не удержалась!» И рассмеялась. Такой он был самоуверенный дурачок в этот миг. Это даже мило. Подхватив смех, он наклонился к моему уху и шепнул. «Зачем тебе этот дворец? Давай жить в лесу и бегать нагишом по ромашковому полю. Свобода». «С тобой?» Отсмеявшись, я пошкандыбала дальше. «С тем, кто ласкового слова не знает, любить не умеет, грубит и ругается». «Где гарантия, что я не проснусь однажды утром без руки или ноги, только потому что ты разозлишься на меня или приревнуешь к соседу?» «Так научишь меня любить и не кусаться», — обворожительно заулыбался пес. «Построим шалаш, родим мохнатого дракончика». «Ты и дети — несовместимые вещи. Пожалуй, я плечами, но по спине пошел странный холодок. Я прекрасно знаю, откуда появляются дети, и наша связь с Арманом без защиты, без магической контрацепции, могла сыграть с нами злую шутку». «Это еще почему?» — возмутился Арман. «Я прекрасно лажу с детьми. Знаешь, сколько у меня племянников волчат в клане?» «И ты еще не перерезал их на фарш за непослушание и упрямство?» Удивленно вскинула я бровь, окинув мужчину нарочным презрением. «Мне больше по вкусу болтливые, упрямые драконихи», — подмигнул он и ухмыльнулся. «Этих ты явно не ешь, а оставляешь для развлечений». Отшутилась я небрежно и только после озвученного сообразила, что сказала. смутилась и прикусила губу.